Женщины, богини и смертные. С самой высокой вершины многоводной Иды Зевс, величайший из богов, наблюдает, как в жестокой схватке сошлись люди. Но внезапно перед ним возникает молодая женщина. Сияя красотой своих форм и украшений, Гера, опоясанная талисманом, побуждающим желание, предстала перед очами своего супруга. И Зевс увидал ее туч-собиратель. Едва Зевс взглянул на Геру, как любовью наполнилось его осторожное сердце. Уподобившись смертному, которому нанесла визит Афродита, царь олимпийцев, охваченный Эросом, заводит с Герой разговор. Желание обжигает. Оно не терпит отлагательства. Зевс торопит молодую женщину. «Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся. Такая любовь никогда ни к богине, ни к смертной в грудь не вливалась мне и душою моей не владела. Так не любил я». Ныне пылаю тобою желание сладкого полный. Как и Анхис, охваченный желанием к Афродите, Зевс покорен, усмирен, поглощен, одержим страстью немедленно заняться любовью со своей супругой. Но бог и человек признаются в любви по-разному. Анхис ослеплен красотой незнакомки, которая, как он подозревает, принадлежит к сонму бессмертных. Зевс прекрасно осознает, что имеет дело с родной сестрой, с собственной женой. Поэтому удивление от настойчивого желания, которое, несмотря на этот очевидный факт, овладевает громовержцем, выражается в россыпи галантных фраз о необычности и ценности подобной любовной лихорадки. Любовь богов не вечна. Она столь же эфемерна и прерывиста, как и любовь смертных. Таким образом, тот день, когда Зевс с удивлением обнаружил, что страстно хочет овладеть своей собственной женой, явился для него повторением совсем другого дня, когда он впервые занялся с Герой любовью, причем тайком. Зевс пришел в такой восторг, что неустанно повторял Гере, насколько сильно его желание. Гораздо сильнее, чем желание, испытанное им некогда к Ио, Данае, Европе, Семелле, Алкмене, Деметре и даже к самой Гере, в тот момент, когда он ее впервые соблазнил. Напыщенное любовное красноречие вызвано, безусловно, спорной предупредительностью, но она еще больше сближает бога со смертным. Зевс очень походит, по меньшей мере, на двух людей, на Париса и Одиссея. На Париса, супруга Елены, который в тот день, когда его жена расставила ему эротическую ловушку по настоятельному наущению Афродиты, не нашел для выражения своего желания слов, отличных от тех, что сорвались с уст Зевса. «Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся. Пламя такое в груди у меня никогда не горело. Даже в тот счастливый день, как с тобою из Спарты веселый, я с похищенной бежал на моих кораблях быстролетных. Я на Кранае с тобой сочетался любовью и ложем. Ныне пылаю тобой желание сладкого полный». На Одиссея, любовника богини Калипсо, насильно удерживаемого ею на зачарованном острове, когда тот пытался объяснить богине, как он сравнивает смертную женщину с бессмертной, Калипсо, полноправная богиня, но не живущая на Олимпе и предпочитающая одиночество, действительно любит смертного Одиссея. Что касается Одиссея, то он все время думает о своей жене и скучает рядом с желающей его любовницей. Калипсо возлагает большие надежды на свою красоту олимпийки. Она хвастается точеным телом и статью. Да видано ли, чтобы смертная женщина могла соперничать с богиней? И Одиссей во всем соглашается с Калипсо. Ему известно, что по сравнению с Калипсо Пенелопа выглядит некрасивой, что она смертна и обречена стареть. И тем не менее, Одиссей каждый день плачет, мечтая вернуться домой к жене. Таким образом, В гомеровском мире сопоставимы не только человеческие и божественные тела. В нем недостаточно обладать только совершенной красотой, чтобы выглядеть как бог или богиня. В этом мире женщина способна одержать победу над богиней, будучи не столь красивой и величественной. И при этом представители мужского пола, люди или боги, испытывали желание и выражали его одинаковыми словами.